Ермак грустно и твердо взглянул на сестру. «На что же мы будем жить? Тебе нужно хорошее питание. С осени я иду в техническое училище. Летом сам не знаю, как проживу. Вот когда буду работать на заводе, тогда, если хочешь, будем жить вместе». «Ты уже все обдумал?» – печально удивилась Виктория. О судьбе Ермака задумались многие. Соседи, знакомые, сослуживцы матери, педагоги. Приходил депутат из городского совета. Ермаку предложили закончить среднюю школу. Его бы поместили в интернат. Но Ермак отказался наотрез. «Я должен сохранить комнату. Папа поездит и вернется. Где он будет жить? И вообще я хочу работать на судостроительном заводе». Так и было решено. Он закончит семилетку, осталось 2 месяца, и пойдет учиться в техническое училище при судостроительном заводе. На каникулы Дружниковы пригласили Ермака к себе. У мальчиков были грандиозные планы на лето – туристский поход. Несколько дней ходил Иван Баблак по городу в поисках работы. И хотя всюду висели огромные плакаты, призывающие сварщиков, арматурщиков, токарей, слесарей, механиков, каменщиков и, конечно же, маляров, Ивану, ознакомившись с его документами, отказывали. Под разными предлогами. Собственно, даже не отказывали, а посылали один к другому, назначали прийти через неделю-две, по выражению Баблака, тянули резину. Иван уже 10 дней жил у Ермака без прописки, и соседи грозились сообщить, куда следует. Ермак рассказал об этом Санде. «Надо пойти к дедушке Саше, он поможет!» – воскликнул Санди. «Дедушка теперь секретарь парторганизации. Давайте пойдем завтра утром все трое». Так и сделали. Ставший еще более угрюмым, Иван не возражал. «К дедушке так к дедушке! Чем черт не шутит? Вдруг поможет!» Было утро, воскресенье. Ночью шел дождь, а теперь парило и земля дымилась. Александр Кириллович Рыбаков жил на корабельной стороне за морзаводом, в небольшом, 3 окна на улицу, 4 во двор, доме из желтого ноздреватого камня. При доме был чистенький, усыпанным гравием дворик и сад, в котором росли акации, миндаль, шелковицы, вишни и виноград. Нелегко было вырастить эти деревья. Сначала надо было выдолбить в скалистой земле яму, насыпать в нее землю, привезенную издалека, а уж потом посадить дерево. Александру Кирилловичу не раз предлагали квартиру в новом доме, но он категорически отказывался, опасаясь, что он там задохнется. Во дворе сохла вверх дном свежеокрашена большая лодка с застекленной каюткой на случай непогоды. На веревке проветривались капроновые сети, которые вязал зимними вечерами сам Рыбаков. Недаром и фамилия такая подходящая. Был он заядлый рыбак. Ребята застали его во дворе. Он красил крыльцо в зеленый цвет. Старый судостроитель весело удивился ребятам, настороженно оглядел Баблака, не внушающего своим видом особого доверия. Наложила жизнь свое клеймо. Пригласил в дом. «Посидим и здесь, на солнышке!» – буркнул Иван и сел на скамейке, благо ее не успели покрасить. «Дедушка, мне нужно с тобой поговорить!» – решительно объявил Санди и потянул деда за рукав чиненного-перечиненного кителя, в котором он всегда работал во дворе и в саду. Пока те двое ожидали во дворе, понимая, для чего Санди надо говорить наедине, он рассказал дедушке всю историю Баблака, в особенности то, что на него произвело впечатление, про фильм «Баллада о солдате». «Понимаешь, дедушка, он решил навсегда порвать с преступным миром, а его не принимают на работу. Один посылает к другому. И не отказывают, и не берут. Что же человеку делать? Это его родной город. Иван – сын героя Советского Союза. Какого еще героя? Черноморского флота. Может, я плохо понял? Иван никому об этом не расскажет. Стесняется».